Глава 5. Командор Аспер, по его собственному определению, был человек из народа. Шишковатая голова его почти совсем облысела, лишь оставшиеся на затылке длинные волосы жиденькими сосульками спускались до плеч. Сорочка давно нуждалась в стирке, к тому же он гнусавил. «Не хочу хвастаться, торговец Беллу», — говорил он, вышагивая рядом с Меллу по дорожкам сада. «Но в моем лице вы видите не кого-нибудь, а просто первого гражданина государства. Вот что значит командор. Это мой единственный титул». Казалось, ему самому страшно нравится все, что он говорит. «Именно это, — продолжал он, — как ничто другое связывает наш народ с народом Академии. Я чувствую, как вы радуетесь благам республиканского строя». «Безусловно, командор», — ответил Меллоу торжественно. «Позволю себе заметить, что как раз в этом мне видится надежда на мир и дружбу между правительствами и народами наших стран». «О да, мир и дружба, это замечательно!» Физиономия командора озарилась сентиментальной улыбкой, отчего жиденькие патлы на затылке зашевелились. «Хочу заверить вас, — продолжал он, — что никто до периферии не придевает так близко к сердцу идеалы мира, как я. С полной ответственностью могу заявить, что с той самой поры, как я сменил своего августейшего отца на посту руководителя государства, у нас воцарились мир и благоденствие. Может быть, и не следовало говорить вам об этом, возможно, это прозвучит нескромно». Он театрально прокашлялся. «Но мне говорили, что мой народ, вернее, мои сограждане, называют меня Аспером, горячо возлюбленным». Меллоу с любопытством рассматривал хорошо ухоженный сад. Казалось вероятным, что в темных уголках за густыми зарослями прячутся вооруженные охранники. Но его внимание привлекло другое. Высокие, массивные, обитые сталью стены, окружавшие сад, были не так давно укреплены. Что-то не вязалось это с репутацией народного любимца. «Какая удача, — сказал Меллоу, — что я имею дело именно с вами, командор, а не с деспотами и тиранами окружающих миров, среди которых и в помине нет просвещенных монархов. Да их, пожалуй, никто не назовет горячо возлюбленными». «Неужели? — воскликнул командор с напускным удивлением. «Да-да, и все потому, что они не думают так, как вы, о счастье своих народов. Я просто уверен, что вы без устали заботитесь о благосостоянии своих сограждан». Командор, довольно улыбаясь, не отрывал глаз от посыпанной гравием дорожки сада. Они медленно шли вперед. Меллоу вкрадчиво продолжал. «Командор, до сегодняшнего дня отношения между нашими странами сильно страдали из-за того, что ваше правительство применяло ограничения к нашим торговцам. Мне кажется, что именно вы давно понимаете преимущество свободной торговли». «Свободной торговли?» – испуганно пробормотал командор. «Да-да, свободной торговли. Вы должны понять, как просвещенный и трезвомыслящий человек, что она была бы выгодна для обеих сторон. У вас есть кое-что, что нужно нам. У нас что-то, что нужно вам. Речь идет всего-навсего о взаимовыгодном обмене, который обеспечил бы ваше процветание. Такой просвещенный правитель, такой друг народа, как вы, думаю, не нуждается в объяснениях, почему и насколько это важно. Надеюсь, я не оскорбил ваших чувств таким предложением». «Ну что вы, конечно, нет, я понимаю, но все-таки...» В голосе командора появились отечески укоризненные нотки. «Ваши люди частенько вели себя опрометчиво, даже неразумно. Что касается личной беды, то я всей душой за торговлю, да просто-таки необходимо нашей экономике. Но не такая, как вы предлагаете. И потом, я здесь не хозяин. Я ведь просто выразитель, если можно так сказать, общественного мнения. Мой народ не желает принимать торговлю, одетую в пурпур и золото». Меллоу остановился. «Вы имеете в виду то, что наша торговля сопровождается обязательным введением нашей религии?» «Конечно! Это же было всегда и везде. Вы наверняка знаете, что случилось на Асконе 20 лет назад. Сначала ваши, продали там кое-какие штучки, а потом потребовали обязательного присутствия миссионеров, потому что без них эти штучки не работали. Ну и понастроили всякого разного. Храмы здоровья, или как они там называются, ну вот. А потом пошло-поехало, открыли религиозные школы, служителям культа дали особые права, и что в итоге? А? Аскон теперь пешка в системе академии, и верховный магистр, извиняюсь за выражение, свое нижнее белье, наверное, не имеет права считать личной собственностью. Нет, не уговаривайте. Наш народ – народ свободный и гордый. И этого он не примет никогда. «Я не собираюсь предлагать вам ничего подобного», – спокойно возразил Меллу. «То есть?» «Я мастер торговли. Единственная моя религия – деньги. Весь этот мистицизм и фокусы-покусы миссионеров я сам не терплю. Искренне рад, что в вашем лице нахожу единомышленника. Очень, очень рад, что мы хорошо понимаем друг друга». Командор тоненько захихикал. «Неплохо сказано, ей-богу. Академии давно следовало прислать вас». Он по-товарищески потрепал торговца по могучему плечу. «Однако, мой друг, вы мне сказали не все. Чего вы не предлагаете, я понял. Да что же вы в таком случае предлагаете?» «Только одно. Нескончаемые богатства и процветание, командор». Командор шмыгнул носом. «А что делать с богатствами? Мое единственное богатство – любовь народа. Она у меня есть, и больше мне ничего не надо». «Ну, одно другому не помеха. Можно ведь одной рукой загребать золото, а другой – народную любовь». «Ну, если так, молодой человек, то это было бы очень-очень недурно. Только как же это делается, а?» «О, командор, для этого есть масса способов. Так много, что просто трудно выбрать. Ну, скажем, предметы роскоши. Вот тут у меня с собой есть одна вещица». Меллоу вытащил из кармана куртки плоскую длинную цепочку из блестящего металла. «Это что такое?» «Видите ли, нужно на ком-нибудь показать. У вас тут есть молодые девушки? И еще нужно большое зеркало в полный рост». «Ну, давайте тогда пойдем в дом». Командор назвал свое жилище домом, однако уместнее было бы назвать его дворцом. Тем не менее, от острого взгляда Меллоу не укрылись кое-какие мелочи, позволившие ему сделать вывод, что дом командора был еще и его крепостью. Дом стоял на холме, весь город лежал внизу под его стенами, а стены дома были основательно укреплены, все подходы к дому охранялись, и вообще, композиция постройки говорила сама за себя. «Да уж», — подумал Меллоу, — «как раз такое жилище лучше всего подходит Асперу, горячо возлюбленному».